Смотреть без слез на них, конечно, нельзя, но деньги она берет за них немалые. Америка залита электричеством. Вы видите сотни закрытых магазинов, освещенных в течение ночи тысячами ламп, которые ослепляют вас. Странное впечатление производят большие и малые города, когда вы, например, путешествуете на автомобиле. Проехав несколько сот километров по прекрасным шоссейным дорогам в темноте, прорезаемой только фарами вашей машины, вы, наконец, видите перед собой ярко освещенный город. Он красив, как в сказке. Вам он кажется миражем в пустыне. Въезжая в город, вы попадаете в волшебный мир огней, синих, красных, зеленых, желтых. Это целая неоновая симфония красок. Как весело, как шумно и празднично должно быть в таком городе. Вам хочется остановиться, войти в какой-нибудь ресторан, отдохнуть, потанцевать, выпить вина. Вам кажется, что вы в Париже, на Монмартре. Но войти некуда. Все закрыто. Город спит. Ни одной души на улицах. Это только реклама. Меня бросало в дрожь от американских театральных вкусов. Конечно, в Америке любят и ценят больших настоящих артистов. Там выступали и Рахманинов, и Крейслер, и Шаляпин, и Тосканини. Есть прекрасные оркестры, широко известные имена Кусевицкого и Леопольда Стаковского, Хейфица, Лоренца Тибет, Иегудии Минухина, Владимира Горовица и других. Но все это для избранных. Обыкновенный же рядовой обыватель, воспитанный на кино, серьезного искусства не любит и им не интересуется. Его вкус, так называемый вкус Бродвея, весьма ограничен. Я помню, один из наших соотечественников, Дэйв Аполлон, выступал в лучшем театре Бродвея со своей труппой, получая чуть ли не 10 тысяч долларов в неделю. Его имя светилось над театром огромными буквами и делало большие сборы. Как-то, познакомившись со мной, он пригласил меня в свой театр с просьбой после представления обязательно зайти к нему за кулисы, сказать свое мнение о спектакле. В ложе было 5 мест. Я пригласил Балиева, Судейкина и знаменитого режиссера Гордона Крега, который когда-то у нас в России ставил Гамлета в художественном театре. Мы едва досидели до конца. Это было что-то невыносимое. Такой халтуры я никогда не видел. Я был настолько убит зрелищем, что не пошел за кулисы после спектакля, рискуя остаться в глазах Аполлона невежливым и невоспитанным человеком. Публика, однако, была в восторге и аплодировала без конца. Для моего первого концерта в Нью-Йорке был снят «Таунхолл». Это один из двух самых больших и самых популярных концертных залов города. Вместимость его 2500 человек. Больше него только Карнеги-холл, который рассчитан 1000 на 4 человек. Я не захотел петь в таком огромном помещении, боясь, что от этого концерт потеряет всю интимность и выйдет слишком уж помпезным. За несколько дней до концерта мои менеджеры, таскавшие меня по всем редакциям газет, ибо в Америке полагается, чтобы артист сам приезжал в редакцию знакомиться, привезли меня в газету «Forwards». Эта газета издавалась на еврейском языке, была очень популярна и имела около 100 000 подписчиков. Редактор ее, обаятельный пожилой уже человек Александр Кан, русский по происхождению, принял меня исключительно любезно. «Мы и знаем, и не знаем вас», — сказал он. «Конечно, ваше имя знает всякий, но мы, американцы, вас никогда не слышали. Вы впервые побаловали нас приездом, а пластинок ваших у нас нет. Так что предварительно писать о вас нам очень трудно. Я лично буду на вашем концерте», — пообещал он. «У вашего искусства много друзей, но и врагов немало». Он, видимо, стеснялся дать мне понять, что боится писать в кредит. Я пошел ему навстречу.